Может, все это как-то связано? Но что все? Как предполагаемый культ Вуду может быть связан со звонками московского сумасшедшего, который угрожал ей и требовал, чтобы Родионов не ездил в Киев? Как окровавленный нож может быть связан с торопливым разговором Лиды Поклонной со Стасом Головко? И как Лида и Стас вообще связаны между собой? А красавец-актер? А Матвей Рессель, который не отходит от парочки ни на шаг, словно боится чего-то? И почему весь день пьет Казимир Цуганг-Степченко? Или он просто-напросто алкоголик, который не может не напиваться, даже когда принимает у себя на даче будущего президента, от которого в скорости будет зависеть все – тендеры, акцизы, поставки, закупки, налоги. И еще всякие подозрительные обстоятельства припомнились ей. Зачем Вестник полетел с ними в Киев? Почему Марков настаивал на знакомстве Воздвиженского и Кольцова? Почему утверждалось, что это именно Кольцов хочет познакомиться, хотя он даже не вышел к гостям? Почему так нарочито, почти публично поссорились Стас Головко и девушка Олеся? Откуда взялся Веселовский, который за день до отъезда ни слова не сказал о том, что сам собирается в Киев? И в конце концов, если не брать за рабочую гипотезу культ Вуду, откуда кровь, нож и прочие атрибуты классического детектива? Только трупа не хватает. Или кто-то играет с ними в детектив, специально придумывая сюжет? Маша вернулась в зал с намерением немедленно поделиться с Родионовым своими мыслями и обнаружила, что за время ее отсутствия произошли некоторые изменения. Сильвестр и Михаил Кольцов играли в бильярд за широкими раздвижными дверями, которые вели в соседнюю залу. Там были сплошь зеленое сукно, молочные лампы и латунные решетки. Вся остальная компания продолжала сидеть за столом. Лишь только Аркадий Воздвиженский неловко стоял возле стула, а рядом господствовал Тимофей Кольцов. Он не стоял, не возвышался, а именно господствовал. И высоченный Родионов как будто уменьшился в росте, съежился и стал похож на распространителя газеты «Искра», которого отчитывает городовой. Маша подошла к ним. Знаменитый писатель, увидев ее, страшно обрадовался, словно давно ждал подкрепления, и оно, наконец, пришло. «Маша, это Тимофей Ильич Кольцов, а это Маша Вепринцева, моя помощница». «Мы знакомы», — громко сказал олигарх, — «по бассейну». Мирослава Цуганг-Степченко страдальчески подняла брови и посмотрела на Лиду. Та, в свою очередь, посмотрела на Надежду, а Надежда — на Катерину Кольцову. Катерина же смотрела исключительно на огурец, который приготовилась съесть. «Ваш сын, — сообщил олигарх писателю, — отлично плавает. Они меня сегодня там уморили, в этом бассейне». Неизвестно, что произошло в этот момент в голове у великого детективщика, но только он почему-то не стал объяснять великому политику, что Сильвестр вовсе не его сын, а сын Машин. Писатель улыбнулся неубедительной отцовской улыбкой и даже руками несколько повел, как бы говоря, «Ну что с них возьмешь? Дети они такие». Маша от изумления открыла и закрыла рот. «Я с удовольствием читаю ваши романы», — продолжал рокотать политик. «Жена начала, а я поддержал инициативу». Жена иронически хмыкнула на заднем плане, но муж не обратил на нее никакого внимания. «Из меня, вообще-то говоря, чтец плохой. Я все больше по документам специалист разным». Тут он улыбнулся обаятельной улыбкой гиены, признающейся в том, что она, гиена, большой гурман. Не всякие трупы уважает, а только трупы свеженькие, к примеру, или наоборот, тухленькие. Но мне нравится иногда просто так почитать. Вот просто так, чтоб голову не грузило. Жена опять хмыкнула и Маша быстро глянула в ее сторону. Глянула и не увидела, от волнения. «Мне больше всего нравится, что вы глупости не пишете». «Глупости?» – переспросил Воздвиженский. «Ну да, глупости не пишете. Мне нравится. Вы же не пишете про ментов или про бандитов?» «А почему про ментов или бандитов означает глупость?» «Да потому что кто про это пишет, ничего в этом не понимает». Олигарх опять улыбнулся и опять радостной гиеньей улыбкой. «Я минут 20 посмотрел кино-то это, потом плюнул и не стал смотреть. Расстроился даже. Маразм сплошной. А у вас никакого маразма нету. Мне нравится, как вы пишете. И еще Маринина нравится, а так больше никто». Наверное, никто и никогда не хвалил писателя Родионова за то, что в его книгах нет маразма. А если бы кому-то пришло в голову похвалить, от шутника мокрого места не осталось бы. Родионов умел быть резким. Но Кольцова он слушал смирно, как ученик воскресной школы Пономаря, звонящего в колокол. «И про людей вы хорошо понимаете. Как это у вас, писателей, так получается? Все как-то на месте и в одну линию выведено, а я на бумаге двух слов связать не мог». «Не может», — подтвердила Катерина Кольцова. Она доживала свой огурец, вытерла салфеткой пальцы, поднялась и подошла к ним. Подойдя, она взяла мужа под руку, и вдруг оказалось, что они замечательная пара, что изумительно выглядят вместе, словно родились специально для того, чтобы стоять вот так под руку друг с другом. И Маша даже вздохнула тихонько, расстроилась. Мясистым мужицким пальцем Тимофей Кольцов тихонько поглаживал запястье своей герцогини. И от этого его движения на Машу Вепринцеву вдруг накатило смущение. Девичья стыдливость ее одолела, как будто олигарх с супругой показывали стриптиз, хотя ничего подобного они вроде бы не делали. Кажется, нечто похожее одолело и Родионова, потому что у него вдруг напряглись скулы, и он сердито посмотрел на Машу. Он всегда сердился именно на нее, если его что-то смущало или задевало, даже если происходящее к ней никакого отношения не имело. «Мы хотели завтра вашего ребенка забрать в Лавру», — сказала Катерина Кольцова. «У нас экскурсионная программа. В кои-то веки приехали в такой дивный город, надо хоть что-нибудь посмотреть». «Мне некогда смотреть», — отрезал Кольцов. «Вы смотрите, если вам надо». «Да мы тебя и не приглашаем», — утешила его Катерина. «Мы ребенка приглашаем, Сильвестра. Отпустите его с нами». «Спасибо вам большое», — начала Маша. «Это очень приятно и очень неожиданно для нас. Но, ну, конечно, отпустим», — перебил ее Родионов. «У нас очень плотная программа, а он с удовольствием с вами съездит». Маша отчетливо всхрюкнула. Никто не обратил на нее внимания. «Мы хотели еще на Днепровские кручи. Нам сказали, что это где-то по той же дороге, что и Конча-Заспа». «Что такое Конча-Заспа?» — удивился Кольцов. «Это то место, где мы сейчас, Тим», — охотно объяснила его жена. «Вот по этой же дороге, только чуть дальше. Мне водитель говорил». Общество им внимало, стараясь не упустить ни одного слова. Один только вестник делал вид, что Тимофей Кольцов его не интересует. Продолжал с энтузиазмом жевать и даже говорил что-то на ухо Веселовскому. «Так что мы в первой половине дня в Лавру, а потом на круче. Мы бы взяли Сильвестра на целый день, если вы не возражаете». «Кать, отстань от них», — посоветовал Кольцов. «Ты же видишь, у них свои планы». «У нас разве планы?» — осведомился Родионов у Маши. «Я не знаю». «Они не знают, Кать». «С нами ваш мальчик будет в полной безопасности». «Я знаю, знаю», — вскричала Маша Вепринцева. «Она знает, Кать». «Он играет», — поняла Маша. он опять играет со своей женой в игру под названием «Любовь». В эту игру играют четверо, вспомнилось ей. Пятый все время выбрасывает. Нет, неправильно. В эту игру играют двое, и один из них все время старается переиграть другого. Нет, не переиграть. Это как-то слишком похоже на спорт. В эту игру играют двое, и одному все время интересно поражать воображение другого, удивлять, заставлять его смеяться или возмущаться, или удивленно ахать. Мне это знакомо. Собственно, именно я это и придумала. Мне все время нужно поражать его воображение тем, что я лучше всех вожу машину, или веду переговоры, или общаюсь с прессой, или варю кофе, или выбираю ковры под одобрительное кивание усатого турка Эфенди в белоснежной рубахе и очках. Меня все время тянет сделать что-то такое, чего он не сможет забыть или на что обязательно обратит внимание. Что-то особенное, эдакое, доказать, как много он теряет, не обращая на меня внимания. Как много он потеряет, когда я вдруг перестану выделывать вокруг него все эти пируэты и пассы. Когда вдруг мне станет неинтересно, и не подозревает он, бедный, что ему в тот момент тоже станет значительно менее интересно. Жить станет неинтересно. Все станет неинтересно. В один прекрасный день ты скажешь или сделаешь что-то, чего я не смогу пережить. Или простить. Да, простить. Например, по телефону очередной своей подружке скажешь ты: «Я тебя люблю», и все. Мне этого будет достаточно. Мне станет неинтересно. Нет, возможно, мы останемся коллегами и даже, может быть, командой. Дай бог здоровья всем журналистам, введшим в обиход это замечательное слово. Я удобна тебе для работы. Ты платишь мне зарплату. Полное равновесие. Я больше не буду прислушиваться к твоим шагам в кабинете, улавливать твое душевное состояние, определять, в каком ты настроении, спал ли, работал ли, или опять полночи промаялся бессонницей и еще полночи прокурил, думая унылые ночные мысли. Я перестану смотреть тебе в рот, откладывать на потом важные вопросы, которые мне нужно обсудить непременно с тобой, пересказывать тебе содержание вчерашнего фильма, когда ты в машине ноешь, ну поговори со мной. Я перестану упиваться ожиданием радостных перемен или предстоящих интересных и важных дел вроде Невского книжного форума в Питере. Ведь я так люблю поехать с тобой куда-нибудь, совершенно неважно куда, в Питер или в Париж. Я даже вытащу из твоей машины все свои вещи: темные очки, салфетки, медвежонка на веревочке, орбит сладкая мята и запасные туфли, припасенные на тот случай, если отвалится каблук. Вытащу, чтобы в твоей жизни не осталось моего личного присутствия. Вытащу, чтобы не нашла их та, другая, которой ты так опрометчиво сказал в телефон, что любишь. И ты останешься один. Нет, может быть, и не один, но уж точно без меня, без моего мира, без того, что сейчас кажется таким привычным и само собой разумеющимся, а потому неважным и постоянным. Куда же оно денется, если это так просто и понятно, и не может быть по-другому?